Глава 47. Мы поднялись на второй этаж и, проходя мимо напольных ваз с душистыми розами, я ощутила их свежий пьянящий аромат. Но он почему-то вызывал во мне отрицательные эмоции. Слишком пафосно, слишком холодно было в этом доме. Герцогиня остановилась у светлой двери с золотистой резьбой и бросила на меня надменный взгляд. «Мы пришли, леди Карлайл». Она первая вошла в комнату и, остановившись на белом пушистом ковре, сказала: «Пенелопа, я верно запомнила ваше имя?» «Да, ваша светлость», — ответила я, предчувствуя неприятный разговор. «Ваш отец имел титул?» Казалось, что герцогиня разговаривает со мной через силу. Она даже не пыталась скрывать неприязнь. «Вот Вивиан, например, дочь графа. Ее матушка тоже происходит из древнего рода». «Да, мой батюшка был бароном», — ответила я, держась холодно и отстраненно. «Леди Карлайл, я ни в коей мере не хочу обидеть вас, но вы должны понимать, что в высшем обществе есть свои правила, и ваш статус может вызывать некоторые вопросы к нашему семейству. Мой сын — продолжатель древнего рода. Наша фамилия...» «Ваша фамилия не делает вас лучше, чем вы есть на самом деле. А мое происхождение не лишает меня достоинства», — прервала я измышления своей будущей свекрови. Она вспыхнула, поджав губы. «Вы давно знакомы с моим сыном?» Леди Эджертон вопросительно приподняла бровь. Я начинала злиться, но изо всех сил старалась сохранить невозмутимость. «Несколько месяцев. Он предложил защиту мне и моей таверне». «Чему? Вашей таверне?» На лице герцогини появилось изумление, смешанное с брезгливостью. «Только не говорите, что вы ведете дела, недостойные леди, Господь Бог мой!» «Что значит «дела, недостойные леди»?» — с подозрением поинтересовалась я. «С каких пор труд стал чем-то непристойным?» «С тех самых, когда общество разделилось на тех, кто наделен властью, и тех, кто их обслуживает», — высокомерно ответила леди Эджертон. «Вы так не считаете?» «Хотя я много требую от вас. Управлять таверной — все равно, что быть распорядительницей веселого дома. Упаси Господь мою душу». «Веселого дома? То есть сейчас она сравнила меня с бандершей?» Я больше не могла терпеть эту напыщенную мадам. И мне было плевать, что она являлась матерью моего жениха. Он прекрасно знал, чем обернется наше знакомство. Вот только одно мне было непонятно. Неужели генерал реально верил в то, что я стану молчать и спокойно проглочу оскорбление? «А чем вы отличаетесь от обычной кухарки, леди Эванжелина? У служанки тоже две ноги и две руки. В венах течет такая же красная кровь. А если кухарке дать возможность учиться, то никто не заметит разницы между вами», — процедила я, гордо вскинув подбородок. «Вот только если оставить вас, высокомерную и чванливую аристократию, без прислуги, вы обрастете грязью, потому что не в состоянии убрать за собой даже тарелку. И да, по поводу древности вашего рода. Вы ведь не станете отрицать, что дамы из высшего света часто грешат тем, что вешают на своих супругов бастардов, рожденных от слуг?» «Вы вообще понимаете, что говорите? Бессовестная дрянь!» — прошипела герцогиня. Ее гневный взгляд пронзал меня не хуже меча генерала. «Я не знаю, каким образом вы добились расположения моего сына, но подозреваю, что не обошлось без постыдных ухищрений, коими злоупотребляют девицы вашего положения. Вам не место в нашей семье, и моего благословения вы не получите. А теперь убирайтесь!» «Этот брак благословил Вильгельм», — насмешливо произнесла я, с удовольствием наблюдая, как глаза матери генерала увеличиваются в размерах. «После чего пожаловал мне титул маркизы Ауран вместе с землями. Прощайте, леди Эджертон». Я развернулась и вышла из комнаты, испытав невероятное наслаждение от того, что поставила эту мадам на место. Ее слова меня ничуть не задели, лишь разозлили. Звуки клавесина, как и ужасное пение, похожее на скрип пилы, резануло уши, когда я начала спускаться по лестнице. Боже, это можно было вытерпеть только под наркозом. Завернув в бело-золотую гостиную, я усмехнулась. Генерал сидел в кресле, подперев лоб кулаком, а Вивиан заливалась соловьем под восхищенным взглядом своей матушки. «Прошу прощения. Я без зазрения совести прервала этот сольный концерт. Ваша светлость, мне нужно поговорить с вами». Песня Вивиан прервалась на высокой ноте, и леди Берг с возмущением взглянула на меня. «Да, конечно». Генерал поднялся. На его лице читалось облегчение. Он поклонился гостям. «Леди, я вынужден покинуть вас». Мы вышли в холл, где я сразу же проинформировала жениха о том, что мое пребывание в его доме закончено. «Я так понимаю, матушка дала вам понять, что вы не подходите на высокую роль герцогини Эджертон?» — совершенно спокойно поинтересовался генерал. «Я предупреждал вас, что у нее непростой характер». «Вы привезли меня сюда, чтобы унизить?» — с легкой усмешкой задала я встречный вопрос. «Унизить? Нет, я даже не думал об этом. Теперь вы понимаете, что в нашем обществе репутация — это все?» В темных глазах Эджертона вспыхнули огоньки. «Репутация, генерал — это всего лишь проекция чужих мнений. Я предпочитаю действовать по своему усмотрению». Наши взгляды скрестились, словно мечи, высекая искры. «И да, я более чиста, чем ваше пресловутое общество. Прикажите заложить карету, я возвращаюсь». «Брюс, дорогой!» — раздался взволнованный голос леди Эджертон. «Нам нужно серьезно поговорить!» Генерал медленно повернулся к лестнице, на которой стояла вдовствующая герцогиня. «В другой раз мы с леди Карлайл вынуждены возвращаться обратно». «Ты едешь с этой девицей? А как же Вивиан?» Возмущению леди Эджертон не было предела. «Матушка, ржание лошадей я могу послушать и у себя в гарнизоне», — холодно произнес генерал, и я изумленно взглянула на него. Меня начал сотрясать смех. «Брюс!» «Всего доброго, ваша светлость». Он поклонился ей и открыл передо мной дверь. «Прошу, леди Карлайл». Мы вышли из особняка. Если честно, я даже не знала, что и думать. «Благодарю вас за поддержку». «Не стоит», — резко прервал меня генерал. «Мое отношение к вам не поменялось. Но я не потерплю к вам неуважительного отношения от кого бы то ни было». «Вот это и есть репутация, леди Карлайл». Прямо над нами раздался глухой раскат грома. Я хмуро взглянула на покрытое свинцовыми тучами небо. Мы с герцогом словно притягивали к себе стихии. Это уже становилось традицией. До дома оставалось совсем немного, когда разыгралась настоящая буря. Дождь полосовал по крыше кареты, заливал окна сплошной пеленой, а потом застучал град. Экипаж вдруг дернулся, а потом остановился, завалившись на бок. «Вот черт!» — выругался герцог, надевая плащ. «Пенелопа, оставайтесь на месте, я сейчас вернусь». Сквозь шум ветра я слышала голоса, но не могла разобрать, что происходит. Видимо, экипаж сломался, застряв в грязи. Генерал появился минут через пять. Он снял капюшон и устало произнес: «Я отправил возницу с лошадьми в гарнизон. Животные немного напуганы грозой. Карета сломана. Отлетело колесо. И держать людей под дождем не имеет смысла. Мы могли бы пойти пешком до таверны, здесь не больше мили, но не по такой погоде. Леди Карлайл, здесь у дороги есть сторожка. Ее построили для таких вот случаев. Переждать непогоду, а остановиться на ночь одинокому путнику. Мы останемся там. Подождем другой экипаж». «Хорошо. Если нет другого выхода, то давайте сделаем, как вы говорите». Сразу согласилась я. «Не сидеть же нам посреди дороги в сломанной карете». Я надела плащ, и мы пошли к лесу. За нами следовали несколько человек охраны.